почетных зрителей. Ролей других не знали. Запоминай земельные чайками дни, недели, точки тире. Пропели дивные трели. На-на-на-на-на-на-на. Чего-то ждут в лесу беспечные дома, бездонной лодки, море, сил.